Глава 26. В начале правления царя Иудеи Иоакима, сына Иосии, от Господа было такое слово. «Так говорит Господь. Встань во дворе храма Господа и возвести жителям городов Иудеи, пришедшим в храм Господа совершить поклонение, все то, что я повелел тебе сказать им, не пропусти ни слова. Быть может, они послушают, и каждый из них оставит злой путь свой. И тогда я передумаю, не пошлю им бедствие, которое я хотел обрушить на них за их злодеяние. Скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня, не будете жить по закону моему, который я дал вам, не будете слушать речи рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю снова и снова, хоть вы и не слушаете их, тогда я сделаю с этим храмом то, что сделал с Силомом, а город этот обреку на проклятие у всех народов земли». Иеремия возвестил все эти слова в храме Господа, и священники, пророки и весь народ слушали его. Как только Иеремия сказал все то, что повелел ему Господь сказать народу, священники, пророки и народ схватили его и закричали: «Смерть тебе, смерть! Зачем ты, пророчествуя от имени Господа, говоришь, что с храмом этим будет то же, что было с Силомом, что город этот будет разрушен, жителей в нем не останется?» Весь народ собрался в храме Господа, чтобы судить Иеремию. Вельможи иудеи, услыхав об этом, пришли из царского дворца к храму Господа и сели там у новых ворот. И сказали священники и пророки вельможам и всему народу: «Этот человек заслуживает смерти. Вы сами слышали, что он пророчествовал об этом городе». Иеремия сказал вельможам и всему народу: «Господь послал меня возвестить об этом храме и об этом городе пророчество, которое вы слышали. Сделайте добрыми ваши пути и деяния, повинуйтесь голосу Господа, Бога вашего, и Господь передумает, не пошлет бедствие, которое он предрек вам. А я в ваших руках, делайте со мной то, что кажется вам правильным и справедливым. Но знайте, если вы убьете меня, то кровью невинной запятнаете и себя, и этот город, и всех его жителей. Ибо воистину Господь послал меня к вам, чтобы я возвестил перед вами во всеуслышание все эти слова». Вельможи и весь народ сказали священникам и пророкам: «Этот человек не заслуживает смерти. От имени Господа, Бога нашего, говорил он с нами». Несколько старейшин страны поднялись и сказали всему народному собранию: «В одни языки царя Иудеи пророчествовал Михей из Марешета. Возвестил он всему народу Иудеи: так говорит Господь воинств, распашут Сион как поле, грудой камней Иерусалим станет, а гора, на которой этот храм построен, холмом лесистым. Но разве царь Иезекия и вся Иудея осмелились убить пророка? Разве царь не испугался Господа, не постарался умилостивить его? И Господь передумал, не послал бедствие, которое он предрек им. А мы творим великое зло самим себе». Был и другой человек, который пророчествовал от имени Господа, Урия, сын Шимаи из Крията-Иарима. Он пророчествовал об этом городе и об этой земле то же, что и Иеремия. Когда царь Иоаким со всеми своими воинами и вельможами услыхал слова пророка, то захотел убить его. Урия узнал об этом, испугался и бежал в Египет. Царь Иоаким послал своих людей в Египет, послал туда Элнатана, сына Ахбора, и людей с ним. Они увели Урию из Египта и привели его к царю Иоакиму. Царь убил Урию мечом, а труп велел бросить в могилу для простолюдинов. Итак, только благодаря Ахикаму, сыну Шафана, Иеремию не выдали народу на смерть.